Поход папа римский оплатить надо. Шукшин вернулся из-под Астрахани, почерневшим, осунувшимся. Ничего доказать не смог. Чиновник в России во все времена был непробиваем. Василий Макарович рассвирепел и вдруг бесследно исчез. На студии и дома поднялся переполох. Возможно, к этому времени и относится эпизод, который я слышала в разных вариантах, рассказываемых с юмором в минуту веселую. Шукшин должен был улетать в сростки, но, выпив изрядно с провожающими в ресторане аэропорта, он не помнил, как и кто его посадил в самолет. Очнулся, когда крылатая машина уже приземлилась. Выйдя, Шукшин со всеми пассажирами прошел к зданию местного аэропорта, и что его сразило на повал? Это чернявые, усатые мужчины в плоских фуражках с большим козырьком, порисующих лицам кавказской национальности. Вдали высились вершины не то холмов, не то гор, напоминая Алтай, что пока останавливало от крайних выводов. При попытке сесть в рейсовый автобус обнаружил, ресторанные спутники, пользуясь горестным положением известного режиссера, справлявшего траур по случаю закрытия фильма о Стеньке Разине, обчистили его до копейки. Неловко переминаясь, Шукшин решил упросить кондуктора довести его зайцем, пообещав, что потом все перечислит из Москвы. — Я Шукшин, — умоляюще говорил он, глядя в неумолимое лицо кондуктора. — Кто? — Шукшин. — Ну и что? Для меня будь хоть папа римский, оплатить надо. Пришлось возвращаться в здание аэровокзала и у дежурного выпрашивать возможность позвонить в соседствующий с аэропортом Барнаул. — Какой Барнаул? Это Орджоникидзе. Шукшин так и сел. — Шутите? — Да какие уж тут шутки! Вы что, впервые с гор спустились? Или с неба свалились? В конце концов, помогли Василию Макаровичу добраться до обкома. Там, подозрительно выслушав сбивчивое объяснение московского гостя, позволили позвонить в столицу, откуда в конце дня пришел срочный перевод. От кого? Конечно, не от Лиды. Такое женам не обязательно знать. Мне же запомнилась навсегда фраза Шукшина. Главное, сидят на лавочке, все с усами, как у котов, а на голове — по аэропорту. Так он называл кавказские плоские кепки и сам любил их носить. Через неделю отрядили в командировку на Алтай в сростки директора картины Шолохова. Приближаясь к родительскому дому Шукшиных, Шолохов услышал из распахнутого окна стук печатающей машинки. Облегченно вздохнул. Нашелся. Потом у Шукшина стало почти системой исчезать неожиданно из дома, из киногруппы во время съемок. Но, понимая, что подводит товарищей, чтобы не выскочить из графика работы, за один день мог выполнить норму 3-4 дней или даже недели. Приказ по киностудии сообщал о консервации кинофильма Шукшина до тех пор, пока сценарий не будет сокращен до 2 серий. Долгое время Василий Макарович боялся садиться в лифт со знакомыми в нашем доме, пряча от стыда глаза, боясь расспросов и сожалеющих вздохов. Нет, он никому не жаловался, только желваки ходили на скулах, да сумрачно темнели глаза. Взгляд этих глаз был секущим. Скуластые щеки остры, как весь Шукшин в годину Стенькиного поражения. В Свибловском доме было несколько квартир, где скрывался Шукшин порой, не находя покоя. В одних встречал понимание и дружеское расположение, как, например, у Клавдии Ивановны Николаевич. В других — тайное злорадство. Он мог, поддавшись минутной слабости, натворить много бед. Однажды с одним из этих Сальери, выйдя из своего дома по проезду Русанова и ввалившись на покачивающихся ногах в автобус, они не усмотрели, что неподалеку бдительно наблюдала издали за ними Лидия Николаевна с младшей дочуркой Ольгой в коляске. И, конечно, ничего доброго эта ситуация не сулила. Автобус тронулся с места. Лида, увидев в нем Василия, решительным рывком бросилась поперек дороги, пересекая движение автобуса коляской. Обмерший от ужаса шофер вовремя успел затормозить. Коляска с ребенком застыла перед радиатором. А Лида тигрицей подлетела к автобусу, дверцы которого услужливо перед ней раскрылись. Что и говорить. Такие, как она, могли не только коня на скаку остановить, но и транспорт. А это пострашней, чем у героинь Некрасова. Так завершилась эпопея со Стенькой Разиным, Василием Шукшиным, который покорно шел рядом с женой к дому, виновато втянув голову в плечи и боялся лишним словом вызвать очередную бурю. А Сальери из окошка автобуса с сожалением наблюдал, как от него уплывает возможность опохмелиться за чужой счет.